да и вообще ни в чем не походят на тех. Они, например, было передано ОМОНу, любят говядину и хотят ее есть так же свободно, как и ливийцы, разновидностью которых себя считают. Но ОМОН ответил им, что о говядине не может быть речи, ибо Египет — это все земли, оплодотворяемые Нижним и Верхним Нилом, а египтянин — всякий, кто живет по всю сторону города слонов и пьет нильскую воду. Таков был ОМОНов ответ, и жрецы бога Сопту воздели руки с длинными ногтями, чтобы измаильтяне поняли, сколь несправедливо такое решение. «Почему же по всю сторону Иаба и первого порога?» — спросили они насмешливо. «Потому что Фивы находятся как раз по всю сторону. Вот какова щедрость этого бога. Если бы Сопт, их повелитель, владыка Северного Низовья, то есть исконной и настоящей египетской земли, заявил, что египтянами считаются все, кто пьет нильскую воду, то с его стороны это было бы, конечно, проявлением великодушия и щедрости. Но когда это заявляет ОМОН, бог, которого, мягко говоря, подозревают в нубийском происхождении, и в том, что он когда-то был богом горемычного Куша, бог, добывший права исконного владыки народа самовольным отождествлением себя с Атумом Ра, тогда подобная щедрость мало чего стоит, и уж во всяком случае не имеет ничего общего с великодушием. Одним словом, ревнивая уязвленность пророков Сопта, велениями времени и первенством юга была очевидна. Измаильтяне и в первую очередь старик отнеслись к их беде почтительно, и как люди торговые с ней согласились. Они прибавили к своему приношению еще несколько хлебов и кувшинов пива, и вообще оказывали оттесненному Сопту всяческое внимание, покуда не двинулись дальше по направлению к Пербастету, до которого было рукой подать. Кошачий город. Здесь так резко пахло кошачьей травой, что непривычного чужестранца прямо-таки тошнило. Этот запах противен любому живому существу, кроме одного, священного животного Бастет, а именно кошки, которая даже, как известно, очень любит его. Множество образцов этого животного, черных, белых, пестрых, содержалось в святилище Бастет, обширном ядре города, где они с обычным своим ленивым и бесшумным изяществом сновали среди молящихся по стенам и по дворам. Их ублажали этим мерзким растением, а поскольку в Пербастете кошек чтили вообще везде, вообще в каждом доме, то запах валерьяны примешивался здесь поистине ко всему, приправляя кушанье и пропитывая одежду, отчего путников, побывавших в этом городе, узнавали даже в Оне и в Мемпи, где им со смехом и говорили: «Сразу видно, что вы из Пербастета». Впрочем, смех этот относился не только к запаху валерьяны, но и к самому кошачьему городу, и к тем веселым мыслям, какие с ним связывались. Ибо, составляя полную противоположность Персопту, и, кстати, значительно превышая его размерами и числом жителей, Пербастет, хотя он и находился в самой глубине старозаветной дельты, пользовался славой города веселья. Но веселье как раз старозаветного, грубого, такого, что одно упоминание о нем смешило уже весь Египет. В отличие от обиталища Сопта, в этом городе справлялся один общий праздник, на который с верховьев, сухопутьем и по реке съезжались, как хвастались местные жители, миллионы, что значило, конечно, десятки тысяч людей, людей, уже заранее настроившихся на самый веселый лад, ибо женщины, например, гремели побрякушками, всячески проказничали и, стоя на палубах кораблей, потешали тех, мимо кого проплывали весьма старозаветными ругательствами и жестами. Да и мужчины были очень веселы. Они свистели, пели, хлопали в ладоши. Прибывающие разбивали палатки и устраивали в Пербастете трехдневные сутолочные гуляния жертвоприношениями, плясками, ряжеными, ярмаркой, глухим барабанным боем, сказителями, фиглярами, заклинателями змей и таким количеством виноградного вина, какое не потреблялось в Пербастете за всю остальную часть года. Не диво, что люди приходили в поистине старозаветное расположение духа и временами даже бичевали самих себя. Вернее, не бичевали, а прибольно ударяли себя колючими дубинками и непременно под общий крик, который, будучи неразрывно связан с древним праздником богини Бастет, как раз и делал смешным всякое упоминание о Пербастете. «Так кричит кошка,